Джаспер Форде. Кладезь погибших сюжетов или марш генератов. Если силовые ведомства, транснациональные корпорации и личные враги по ту сторону наступают на пятки, самое время взять отпуск и провести его там, где никто не достанет, в кладезе погибших сюжетов. Житье в книжном мире не лишено своих преимуществ. Не надо заправлять машину, никогда не ошибешься номером. Всегда есть горячая вода, а мешки для пыли вынимаются из пылесоса только через верх или сбоку. А главное, всегда узнаешь плохих парней с первого взгляда. Но и здесь все непросто. Таинственные силы норовят подорвать самые основы существования литературы. Один за другим гибнут друзья и соратники. И четверг, но не тот, снова берется за дело. Книга оптимизирована при помощи программы «Суперслово» – «Высшая читабельность». По обстоятельствам от нас независящим, программа «Суперслово» в настоящее время изъята из употребления. Эту книгу можно прочесть при помощи стандартной программы «Книга-83». Необходима операционная система «Транс-вымысел». Приносим извинения за возможные неудобства. Мудрецу довольно тарелки щей, и больше ничего ему не надобно. Разве что может быть поджаристый тост. Четверг, но не тот, предыстория. Суинден, Уэссекс, Англия, где-то 1985 год. ТИПА, детективно-интрузивное правительственное агентство по надзору за сферами слишком специфическими, чтобы туда совали нос регулярные силы правопорядка. Четверг, но не тот, лид-детектив из отдела ТИПА-27. После успешного возвращения Джен Эйр в одноименный роман, уничтожения преступного гения Ахерона Аида и установления мира на Крымском полуострове, мисс Нонитот обретает некоторую известность. Во время расследования чудесного обнаружения утраченной пьесы Шекспира «Карденио» четверг вступает в бой с хоулиганом, книгобежцем и политиком неофашистского толка. Также ее шантажирует обширная международная организация, известная как корпорация «Голиаф», желающая извлечь своего агента Джека Дермо из стихотворения Эдгара Аллана «По ворон», в котором тот застрял. Для этого они обращаются к Лавуазье, продажному офицеру хроностража, способный перемещаться во времени элиты ТИПА. Они поручают ему устранить мужа четверг. Отправившись на 38 лет в прошлое, Лавуазье устраивает катастрофу, в которой двухлетний Лондон погибает. Но у четверг сохраняются воспоминания о муже, и теперь она единственная, кто знает, что он вообще когда-либо существовал. Пытаясь вернуть своего вычеркнутого из жизни супруга, четверг находит способ проникать внутрь литературных произведений. При этом она не только обнаруживает, что в книгомирье существует агентство, именуемое Беллетрицей, но и сама становится оперативником-практикантом при мисс Хевишем из «Больших надежд». По мере того, как под суровым и зачастую неординарным руководством мисс Хевишем ее мастерство в книгопрыгании совершенствуется, четверг удается освободить Джека Дермо, и тут выясняется, что ее надули. Голиаф вовсе не собирался возвращать ее мужа к существованию, а просто желал найти способ проникать в беллетристику, поскольку считал ее богатейшим нетронутым рынком для своей разносторонней, но совершенно бесполезной продукции и услуг. Четверг, беременная ребенком Лондона, преследуемая Голиафом и младшей сестрой Ахерона Аорнидой, злым гением со склонностью к модному шопингу и модификации воспоминаний, решает проникнуть в книгомирье и на время затаиться в источнике всех литературных произведений – кладези погибших сюжетов. Найдя по программе по обмену персонажами убежище в неопубликованном романе сомнительного качества, она надеется получить передышку. Эта книга снабжена специальными приложениями, включающими словоментарий исходников, сцены, вырезанные изо всех трех книг, дополнительные материалы и многое другое. Чтобы получить все три бонусных приложения, обращайтесь на www.jasperforde.com и введите кодовое слово.